Глава 19. Наступает Новый год. А потом наступил Новый год. 31 декабря мы с мамой пошли к бабушке. Она достала чашки с петухами и сделала мамин любимый салат оливье. Я его не ем, потому что в нем все вперемешку, и даже не поймешь, из каких продуктов он сделан. Не удивлюсь, если окажется, что бабушка кладет туда гречку. Потом мы немного посмотрели кино, которое бабушка всегда включает перед Новым годом. Про человека, который напился, все перепутал и случайно вломился в квартиру какой-то тетке. Потом бабушка подарила мне носки и свитер, а маме сережки, которые носила бабушкина мама. А мы с мамой подарили бабушке новый чайник и бутылку ликера Бейлис. «Это гораздо вкуснее рижского бальзама», — сказала мама. «Действительно очень вкусно», — подтвердила бабушка после того, как они выпили ликера из старых темно-синих рюмок с шариками на ножках. Хотя от бабушки мы вышли совсем не поздно, на улице уже стемнело. Но не до конца. Небо и воздух были синие-синие, а сверху медленно падал пушистый снег. Мама с папой договорились, что Новый год я праздную у него. «А тебе не будет грустно?» — спросил я у мамы. «Нет, Марковкин, все в порядке». «И ты не обидишься?» «Нет, не обижусь». «Ну а что ты будешь делать?» «Ну что-нибудь придумаю». «Ну ты не будешь одна?» «Ты самый заботливый в мире суслик», — ответила она и поцеловала меня в макушку. Перед тем, как уехать к папе, я проверил почту. В ней было одно непрочитанное письмо от Атанасия Саспонидиса с фотографией серого зимнего моря. «Дорогой Марковкин, поздравляю тебя с наступающими праздниками. Ты уже знаешь, как их проведешь? Мы с Пенелопой, нашими сыновьями Агамемноном и Хераклитусом, их женами и детьми, празднуем Новый год и день Агиос Василиуса на острове Парос. Если ты вдруг не знаешь, Василиус — это греческий Санта-Клаус. Утром 1 января Василиус вылезет из каминной трубы и положит моим внукам подарки в кроссовке, которые они заранее поставят у камина. Такая вот у нас традиция. Пенелопа с утра на кухне. Мы будем есть поросенка с печеной картошкой и василопиту. Это такой новогодний пирог из смородины и орехов. Внутрь кладут монетку. Считается, что тот, кому она достанется, будет особенно счастлив в новом году. Здесь очень красиво. Пустынные дикие пляжи, высокие горы и древние монастыри. Правда, сейчас холодновато и дует очень сильный ветер. В приложении к этому письму ты найдешь фотографию. Это вид из окна нашего дома. Марк, я желаю тебе в новом году найти того, кого ты ищешь, и не потерять тех, кто уже рядом с тобой. С праздником, Атанасиус». На Новый год папа с девицей купили взрослое детское шампанское и заказали суши и пиццу. По мне, такая еда гораздо лучше, чем салат с гречневой кашей. Вместо того, чтобы слушать речь президента, мы смотрели кино. Там было так много героев, что я запомнил меньше половины. Мальчика, который хотел научиться играть на барабанах, чтобы понравиться девчонке, писателя, у которого все бумажки улетели в пруд, старого музыканта, который справлял Рождество со своим толстым менеджером, а еще симпатичного молодого премьер-министра, который танцевал в своем дворце, и парня, который влюбился в невесту своего друга и признавался ей в любви на разных бумажках. Когда наступил Новый год, под елкой появилась куча свертков. Я получил кепку Диппера, Лего, плакат с Фредди Меркури и наушники. Папа — новый телефон. Наверное, Дед Мороз что-то перепутал. А девица — духи. Ответ Атанасиусу я решил написать, когда уже вернулся домой. «Дорогой Атанасиус, с Новым годом! Первую половину каникул я провел у папы. Он живет со своей подругой, которую мы с мамой называем девицей, хотя на самом деле ее зовут Юля. А когда я вернулся домой, оказалось, что у моей мамы тоже появился друг. Самое смешное, что он заодно мой учитель. Вернее, он мой учитель, а заодно мамин друг. Вид из вашего окна очень красивый. А из моего окна видна вокзальная площадь. Каждый вечер оттуда уходят поезда. Я мечтаю сесть на один из них и уехать в Налашку. На самом деле это невозможно. Поезда не ходят на Алеутские острова. Передавайте привет вашей семье. Надеюсь, вы хорошо провели вместе праздники. Ваш Марк».